Добрая надежда. Дик с лордом Фоксгэмом договорились вечером нанести решительный удар и освободить Джоанну силой. Задуманное предприятие с каждым часом казалось юному Шелтону все менее осуществимым. Подойти к дому сэра Дэниела, где тот прятал девушку незамеченным, было невозможно. В доме усилили охрану и разместили целый гарнизон, который нес круглосуточное наблюдение за окрестностями. Кроме того, поскольку дом стоял в чистом поле, любые передвижения незнакомых людей моментально становились известны коменданту, который отправлял против них отряды вооруженных лучников. Так разведчикам Дика с трудом удалось спастись бегством. Открытый штурм был обречен на провал. Срочно требовался новый план. За его обдумыванием юного Шелтона и застал Лоулес, который вошел в комнату своего предводителя, неся миску дымящегося жаркого. «Да, нелегко нам будет вечером. С суши нам в дом не пробраться». «С суши, говоришь? Ты полагаешь, что мы сможем зайти с моря?» «А что? Я лично во времена бурной молодости успел послужить моряком». «Да ты настоящий клад, Лоулес! Вот и новый план. Зайдем с моря. Где бы только украсть корабль». «Мастер Дик, с вашей поддержкой я готов украсть даже Йоркский собор!» Дик наспех проглотил несколько кусков мяса и в сопровождении Лоулеса отправился в гавань. На море бушевала непогода. Моряки, спасаясь от холода и ветра, целыми командами уходили на берег и веселились в портовых кабаках. Лоулес тронул Дика за плечо, указывая на небольшую шхуну, которая одиноко качалась на волнах у входа в бухту. «Вот вам корабль, сэр! Нынче ночью он остался без экипажа!» На глазах у Дика от корабля отделилась шлюпка. В ней сидело двое мужчин. Держась по ветру, они торопливо гребли к берегу. Лоулес остановил проходящего мимо матроса. «Как называется тот корабль, дружище?» «Доброй надежды из Дартмута! Капитана зовут Арблистер. Он стоит на носу шлюпки, которая идет к берегу». «Что ты задумал, Лоулес?» «Смотрите внимательно, мастер Шелтон. Моряки столько людей встречают, плавая по разным странам, что запомнить всех попросту невозможно». Недоумевающий Дик решил больше не задавать вопросов и встал рядом с Лоулесом, поджидая моряков с доброй надеждой. И едва шлюпка коснулась носом берега, Лоулес закричал во все горло. «Кум Арблистер, какая встреча! Но это нужно отпраздновать! Я узнал бы добрую надежду среди 10 000 кораблей! Славное судно! Потом смотрю, ты правишь к берегу! Подплывай, кум! Мы с тобой славно выпьем! Помнишь, я тебе рассказывал о своем наследстве, а? Я его, наконец, получил! Разбогател! Больше не плаваю по морям!» Арблистер, пожилой человек с вытянутым, обветренным лицом, удивленно и недоверчиво посмотрел на раскрывшего объятия Лоулеса. Однако упоминание о наследстве и, главное, пьяное добродушие, которое тот с таким искусством изобразил, скоро победили недоверчивость капитана, и он пожал протянутую руку. «Я тебя помню», — нерешительно признался Арблистер. «Знакомься, это мой матрос и лучший друг Том. Мы всегда готовы выпить с кумом». Лоулес повел их в ближайший кабак, усадил за стол и заказал выпивку. «Друг», — обернулся он к Дику, «но у тебя вроде были неотложные дела. Ты ступай, не стесняйся, я посижу в славной компании. Ты застанешь нас здесь же, когда вернешься. Ручаюсь, кум Арблистер и Том не откажутся от угощения». Дик сообразил, что Лоулес таким образом дает ему время на захват судна. Он попрощался и отправился на постоялый двор, где размещался отряд Эллиса. Захватив с собой двух человек, смысливших в морском деле, и объявив остальным, что полный сбор планируется на корабле, Дик отправил гонца к Фоксгэму и вернулся в гавань. На море тем временем разыгрался шторм. Добрая Надежда, стоявшая на якоре, бодро переваливалась с волны на волну. На палубу падал снег, ее заливала морская пена, снасти угрюмо скрипели на ветру. К Дику подъехал лорд Фоксгэм. Мастер Шелтон, вы действительно намерены выйти в море? Милорд, дом Брэкли сторожат всадники. Подойти к нему с суши, не подняв тревоги, невозможно. Мы рискуем утонуть, но зато, если не утонем, увезем Джоанну. Чем я могу помочь вам, отчаянный юноша? Мне понадобится подкрепление. Не все пойдут со мной на корабле. Организуйте поближе к дому засаду из верных людей. И мы сегодня же покончим с сэром Дэниелом. Я отдам распоряжение, а сам поеду вместе с вами. Удачи, мастер Шелтон. Не выходите в море без меня. Благодарю вас, милорд. Простившись с Фоксгэмом, Дик с товарищами отправился в кабак за Лоулесом. «Эй!» — крикнул Арблистер, когда Дик подошел к их столу. «А ты кто такой?» «Мне нужно поговорить с вами на улице, мастер Арблистер. Разговор пойдет вот о чем!» При свете очага в руках Дика ярко блеснула золотая монета. Глаза моряка вспыхнули. «Ну ладно!» Едва Арблистер перешагнул порог кабака, как сильные руки схватили его и зажали рот. Две минуты спустя связанный капитан уже лежал на сеновале. Рядом бросили его матроса Тома. «Мы вернемся за вами утром! Пока лежите тихо!» Из 40 воинов Элиса Декворта, собравшихся на украденном корабле, 8 человек бывали прежде в море. И теперь вспомнили ремесло матросов, довольно ловко поставили паруса и подняли якорь. Лоулес встал у руля. Добрая Надежда двинулась в открытое море. Плавание оказалось не столь опасным, как могло показаться в начале. Лоулес уверенно провел судно мимо длинной песчаной отмели и благополучно причалил к каменному молу, который находился совсем недалеко от загородного дома Брэкли. Оставалось переправить людей на берег, ворваться в дом и похитить пленницу. Дик решил, что корабль ему больше не понадобится, так как отступать он собирался в лес, где Фоксгэм расставил подкрепление. Однако не успел Дик дойти до конца мола, как ветер внезапно стих, и в наступившей тишине послышался конский топот и лязг оружия. Дик знаком остановил своих спутников и спрыгнул на песок. Пройдя несколько шагов, он убедился, что к берегу со стороны дома движутся кони и люди. Осторожным свистом Дик подал своим условный сигнал к отступлению. Однако сигнал вызвал совсем не те последствия, на которые рассчитывал молодой Шелтон. Из тьмы в сторону отряда Дика полетел град на удачу пущенных стрел. Воины стояли так тесно, что некоторые стрелы попали в цель. Лорд Фоксгэм был ранен и упал. Оксли на руках понес его на корабль. Оставшиеся без руководства, воины Фоксгэма отступили в беспорядке. К ним присоединилась и большая часть лесных братьев. Толкая друг друга и грязно ругаясь, они думали только о том, как спасти свои шкуры. Дик с горстью храбрецов в течение некоторого времени удерживал конец мола, упиравшийся в берег, но скоро счастье изменило его сторонникам. Перепуганные и утратившие мужество люди, толкаясь, кинулись назад, подставив неприятелю незащищенные спины. Лоулес ушел с мола одним из последних. Расталкивая сбившихся в кучу беглецов и презрительно называя их жалкими трусами, он добрался до руля и направил корабль в бушующее море. Палуба была завалена ранеными и мертвыми, которых никто не убирал. Пристыженные своим позорным бегством и уязвленные тем, что только Лоулес действовал хладнокровно и решительно, воины решили сорвать на нем раздражение от собственной неудачи. Рулевой ведет нас Вербер! В море. Нас поворачивай корабль к берегу! Поворачивай корабль к берегу! Лоулес отвечал на их малодушные угрозы презрительным молчанием. Один из лесных братьев, Тед, попытался урезонить товарища. «Ребята!» — заговорил он. «Чтобы причалить, нужно развернуться! Ну а для этого придется выйти в открытое море! И никто, кроме старого Лоулеса!» Тед не успел договорить. Кто-то со смачным хрустом ударил его в зубы. Это подействовало на толпу трусов, как искра, упавшая в стог сена. Все бросились на Теда, сбили с ног и принялись топтать его ногами и колоть кинжалами. Когда толпа схлынула, на палубе осталось лежать изуродованное бездыханное тело. Тут Лоулес не выдержал. «Ведите корабль сами!» — крикнул он и в сердцах бросил руль. Добрая Надежда с минуту дрожала на гребне огромного вала, а потом слетела в провал между волнами. Новая волна поднялась, нависнув над палубой, как громадная черная стена. В следующий миг корабль врезался в нее носом. Зеленый вал окатил судно с носа до кормы. Люди на палубе по колено погрузились в воду. Соленые брызги взлетели выше мачт. Добрая Надежда вынырнула из волны, жалобно скрипя и дрожа всем корпусом. Шестерых или семерых недовольных смыло за борт. Остальные едва вновь обрели дар речи, словно протрезвели, и принялись умолять Лоулеса вернуться к штурвалу. Рулевой не удостоил их ответом. Тогда к нему подошел Дик. «Лоулес, ты смелый, упорный человек и знаешь, как спасти корабль. Забудь обиду. Я приставлю к тебе троих воинов, на которых можно положиться». «Что толку, мастер Дик? Время упущено». «Неужели наше дело так плохо?» «Совсем плохо. Чувствуете, как медленно и тяжело движется Добрая Надежда? В трюме плещется вода, судно почти не слушается руля. Представляете, что будет, когда воды в трюме прибавится? Шхуна либо камнем пойдет на дно, либо разобьется о береговые скалы». «Но, Лоулес, дружище, я прошу тебя, постарайся!» Лоулес молча встал у руля. Дик назначил его телохранителями своего верного Гриншева и двоих молодых парней из отряда лорда Фоксгэма, на сообразительность и храбрость которых Дик уже давно обратил внимание. Эти трое были еще способны понимать приказания и выполнять их. Затем, окинув взглядом черное небо и бушующее море, Дик спустился в каюту, куда слуга Фоксгэма отнес своего господина.